Глава 14. Что можно скрыть? Еще в 1932 году, едва квантовая механика набрала обороты, проблему скрытых параметров затронул фон Нейман. Вопрос о возможном существовании скрытых параметров где-то в самой глубине мира маячил в повестке дня потому, что квантовая механика работает в некотором роде как не слишком дружелюбный оракул. Дает предсказания в отношении вероятности, естественно, на основе волновой функции, абстрактной конструкции, живущей в математическом пространстве, но не сообщает, каким образом предсказания сбудутся за счет чего-то, происходящего в обычном пространстве, где живем мы. Никаких средств экспериментально обнаружить существование скрытых параметров или установить их отсутствие не предвиделось, поэтому фон Нейман взялся за этот вопрос теоретически. Об интеллекте фон Неймана в неизменно превосходной степени отзывались люди, которые сами были далеко не рядового уровня. Говорят о его IQ на уровне 200. Свидетельство трех нобелевских лауреатов. «Джонни способен делать вычисления в уме в 10 раз быстрее меня, а я могу их выполнять в 10 раз быстрее вас, так что сами судите, насколько Джонни крут». Ферми. Создавалось впечатление, что перед вами идеальный инструмент, все передаточные механизмы, в котором подогнаны так, чтобы соответствовать один другому с точностью до тысячной доли дюйма. Вигнер. Я иногда задавался вопросом, не указывает ли такой ум, как у фон Неймана, на высший вид по сравнению с видом людей. Бете. Скончавшийся в возрасте 53 лет фон Нейман внес существенный вклад в теорию множеств, теорию игр, теорию операторов, эргодическую теорию, геометрию, и, само собой, квантовую механику. А кроме того, участвовал в Манхэттенском проекте и сыграл ключевую роль в создании первой цифровой вычислительной машины. Ваш компьютер по-прежнему основан на архитектуре фон Неймана. При этом вечеринки дома у фон Неймана устраивались часто, имели известность и продолжались долго. Халмаш. В 1932 году фон Нейман опубликовал книгу, посвященную тому, какая в точности математика лежит в основе квантово-механического оракула. Собственно говоря, приобретший значительное влияние труд фон Неймана и стал воплощением этого оракула. Содержание квантовой механики во многом сводилось в книге к происходящему в абстрактных математических пространствах. Исходя из действующих там правил игры, в которые фон Нейман глубоко вник, и предлагалось понимать все, что подлежало пониманию. Показательная аннотация к русскому переводу книги 1964 года, где сказано, что она является первым и до сих пор единственным доведенным до конца опытом изложения аппарата квантовой механики с той последовательностью и строгостью, которые требуют обычно при построении математической теории. Поэтому только существованию этой книги мы обязаны нашей уверенностью в том, что квантовая механика представляет собой логически непротиворечивую схему. Среди прочего, фон Нейман задался там вопросом, в какой мере математическая схема квантовой механики допускает внесение в нее дополнительных подробностей, выраженных дополнительными величинами, скрытыми с точки зрения имеющейся теории. Вопрос был непраздным, потому что в развитую теоретическую схему бывает совсем непросто внести существенные добавления, не нарушив ее логической структуры. Не самую главную теорему, доказанную в книге фон Неймана, многие восприняли как утверждение, что скрытых параметров не бывает. Что к имеющейся математической схеме квантовой механики просто нельзя добавить никаких уточняющих подробностей. Сочетание слов «фон Нейман» и «доказал» производило магический эффект, и общественное мнение сочло вопрос о скрытых параметрах закрытым. Невозможность скрытых параметров воспринималась еще и как дополнительный аргумент в поддержку стандартной формулировки квантовой механики, как окончательная точка в споре с Эйнштейном. Слушайте в 6 главе. На этом фоне в 1935 году статья Эйнштейна, Подольского и Розена о все-таки существующих указаниях на неполноту квантовой механики, слушайте в 6 главе, прозвучала не слишком громко и была воспринята в основном как еще одна попытка Эйнштейна вернуться к уже решенному вопросу. Попутно фон Нейман констатировал необходимость двух типов эволюции волновой функции в согласии и, наоборот, вне согласия с уравнением Шрёдингера. Второе — это коллапс, вызванный измерительным прибором. он представлялся таким образом математически неизбежным, но одновременно не подлежащим объяснению через какое-либо действие скрытых переменных и вообще через что бы то ни было. Затем последовала Вторая мировая война, и почти сразу оказалось, что попытки отдельных любопытствующих энтузиастов разобраться в устройстве материи на фундаментальном уровне больше не удел этих энтузиастов, а дело государственной важности, потому что в их руках оказалась ядерная энергия и проектирование ядерного оружия. Количество людей, изучавших квантовую механику, возросло на порядки, и каждому было чем заняться. Они и занимались, не без успеха применяя «Оракул». Задавать попутные вопросы о смысле было и некогда, и, согласно господствовавшему умонастроению, контрпродуктивно. Ответ на них, если использовать формулировку, отчеканенную несколько позднее, подразумевался в виде близком к «заткнись и вычисляй». На этом фоне представление о ненужности и полной невозможности скрытых параметров оставалось общим местом. Но, как мы видели в предыдущей главе, в 1952 году невозможное сделал возможным Бом. Он показал, что квантовая механика с частицами, получающими команды от волновой функции, в точности воспроизводит предсказания Оракула. Причем это была теория со скрытыми параметрами. Наличие случайности объясняется в ней нашим незнанием о том, где в точности находятся локализованные частицы. Действительно ли обнаружился контрпример к теореме фон Неймана, то есть конструкция, опровергающая теорему? В каждой теореме есть посылки, положения, из которых исходят ее доказательства. Если они не выполняются в какой-либо ситуации, то теорема к этой ситуации просто неприменима. В доказательстве фон Неймана ошибок не нашлось. Но с условиями он, пожалуй, перегнул палку, потребовал, чтобы скрытые параметры удовлетворяли очень жесткому ограничению. Дебройлеровско-бомовская механика и не думала ему соответствовать, и поэтому не попала под запрет, налагаемый теоремой. Этот последний факт сразу же осознали лидирующие фигуры, такие как Гайзенберг, Паули, да и сам фон Нейман. Но странно или нет, энтузиазма по поводу бомовской механики не выразили. Высказывались претензии двух основных типов — эстетически-философские и технические. Первые касались непроверяемости существования бомовских частиц. Если все построения с ними дают те же результаты, что и без них, то к чему лишние нагромождения? Предлагаемые на их основе решения проблем измерения и коллапса не выглядели ценными в рамках взглядов, которые позднее обозначили как копенгагенские. Перманентная нерешенность этих проблем не считалась там проблемой. Технические же претензии парадоксальным образом концентрировались вокруг того, что бомовская механика нарушает условия теоремы фон Неймана, хотя из теоремы как раз и следует, что без нарушения этих условий скрытые параметры невозможны. Ключевое условие теоремы состоит в том, что значения скрытых параметров непосредственно выражают значения физических величин, получаемые при измерениях. Измерение, следовательно, выявляет уже имевшееся значение этой величины. Такие скрытые параметры и невозможны, согласно теореме. Но бомовская механика именно это условие и нарушает. В ней значения скрытых параметров, относящихся, скажем, к скорости, не проявляют себя в измерениях. Они представляют собой внутренние свойства, которые непосредственно в наблюдениях, измерениях недоступны. Только для положения в пространстве нет никакой внутренней бухгалтерии. Измерение положения частицы всегда показывает значение этого параметра, уже приписанное частице. Но измерение и скорости, и энергии требует указания процедуры, и результат зависит от этой процедуры, а не считывается непосредственно со значений скрытых параметров. Неодобрение Паули и Гайзенберга вызывало еще и вытекавшее отсюда отсутствие симметрии между положением и скоростью, импульсом. Мне трудно полностью избавиться от ощущения, что такая реакция хотя бы отчасти была мотивирована их приверженностью стандартной, впоследствии названной копенгагенской, квантовой механике. Имелась, конечно, стоящая отдельно ото всех фигура, на которую Бом с самого начала не мог не рассчитывать. Еще в первые годы после создания квантовой механики Эйнштейн высказывался о желательности ее дополнения. Он, в частности, полагал, что проявления случайности в квантовом мире должны быть результатом взаимодействия каких-то неучтенных факторов, что в глубине природы все-таки властвует причинность, а индетерминизм просто отражает наше незнание о том, что там происходит. Эйнштейн успел познакомиться с бумовским предложением, однако отозвался о нем как о слишком легковесном. Не получив поддержки даже в виде особого мнения Эйнштейна, бумовская механика не только не произвела сенсацию, но и отошла на второй план, оттесненная копенгагенской интерпретацией. Основная масса физиков восприняла реакцию ведущих ученых как дополнительное свидетельство в пользу Копенгагена. И далеко не все были готовы вникать в математические детали на том уровне, на котором писал фон Нейман. Тогда было и правда много других дел. На этом фоне произошла странная метаморфоза. На уровне фольклора только укрепилось мнение, что, как бы там ни было, фон Нейман доказал запрет на скрытые параметры. Например, приведенная ранее выдержка из аннотации к переводу его книги продолжается так. В частности, именно в этой книге изложено доказательство знаменитой теоремы о невозможности ввести скрытые параметры без кардинальной перестройки всей квантовой механики. Только в середине 1960-х годов раздался возмущенный голос Белла. Он знал в изложении других ученых о теореме фон Неймана как о запрете на скрытые параметры, но одновременно видел контрпример к ней в лице бомовской механики. Однако разобраться в теореме ему мешало незнание немецкого, на котором в другой эпохе, на 30 лет ранее, писал фон Нейман. В конце концов, после промедления в несколько лет, Белл попросил одного друга сделать для него перевод на английский. Поскольку Белл уже был немало раздражен логической несуразностью копенгагенской интерпретации, а теоремой фон Неймана часто сопровождали рассуждения в ее поддержку, Белл обрушился на теорему с обвинением в ошибке в одном из условий, том самом, которое требует, чтобы значения скрытых параметров, приписанных частицам, напрямую выражали бы результаты измерений, проводимых над этими частицами. Мало кто в то время знал, что теорема фон Неймана подверглась критике с точки зрения ее посылок. Причем критики, по-видимому, даже более точной, чем Белловская, уже через год после ее опубликования. Херман, бывшая математиком по образованию и по предыдущим занятиям, и одновременно профессионально интересовавшаяся философией, написала критическую статью, включающую анализ того самого условия теоремы, которое позднее подверг разгрому Белл. Херман не стал опубликовать статью, но отправила рукопись, в частности, фон Нейману и Дираку. Ее читали также Гайзенберг, Бор и фон Вайтзекер, который написал ответ от имени Бора. Саму Херман в первую очередь интересовал индетерминизм и невозможность его изгнания с помощью скрытых параметров. Два года спустя, в 1935 году, она вернулась к этой теме в двух публикациях. Первая вышла в малозаметном для физиков философском журнале и содержала немало специализированного философского материала. Во второй от критических утверждений в отношении теоремы фон Неймана осталось не так много. Надо сказать, что примерно в это время Херман была деятельным участником семинаров Гайзенберга, который в своих мемуарах пишет о дискуссиях с ней с участием фон Вайтзекера, но не упоминает обсуждение теоремы о скрытых параметрах. Насколько можно судить, оценка существенности критики теоремы фон Неймана существенно зависит от того, придавать ли ее условиям лишь техническое значение, в точности следуя развитию аргументации в его книге, или же понимать их в каком-то смысле расширительно и даже мировоззренчески. Мнения историков науки несколько расходятся в отношении того, по какой причине критика Херман была забыта, и даже по поводу того, сколь существенна была эта критика. 14 причин, не все из которых выглядят независимыми, перечислены в работе «Герценберг Грета Герман», один из первых исследователей квантовой теории. Там, однако, отсутствует какой бы то ни было анализ утверждений самого фон Неймана, и критика в его адрес отчасти опирается на другие работы, а отчасти выглядит декларативной. Более разносторонний и подробный анализ, включающий ссылки как на предшествующие обсуждения работ Херман, так и, собственно, на ее работы, а также разбор утверждений фон Неймана, их критики Беллом и Херман в сравнении, можно найти в работе Дикс. «Von Neumann's Impossibility Proof. Mathematics in the Service of Rhetorics. Studies in History and Philosophy of Modern Physics». Как бы то ни было, Белл пошел сильно дальше Херман, и со временем стал называть теорему фон Неймана даже не неверной, а просто глупой. Лучшее, что с ней, по его мнению, можно было сделать, навсегда о ней забыть. Кстати, статью Белла об омовской механике и о том, как она опровергает теорему о скрытых параметрах, саму забыли. Потеряли в редакции журнала, куда он отправил ее для опубликования. Она нашлась через 2 года. Редакции удалось разыскать автора, хотя указанный обратный адрес перестал быть актуальным, и в конце концов статью напечатали. В результате эта первая статья Белла вышла в свет после его второй статьи, которая стала продолжением его размышлений о скрытых параметрах и которая, видимо, принесла бы ему Нобелевскую премию, проживи он достаточно долго. Белл предъявлял бомовскую механику в качестве успешной некопенгагенской альтернативы, дающий, более того, объяснение квантовых эффектов в терминах локальных объектов, существующих в физическом пространстве. Критика глупой теоремы фон Неймана стала частью его крестового похода против засилья копенгагенской интерпретации, засилья, определившего, по его мнению, отсутствие интереса к бомовским идеям. Но ведь не копенгагенскими же соображениями еще в начале 1950-х годов руководствовался Эйнштейн, также не впечатлившийся бомовским изобретением. По всей видимости, реакцию Эйнштейна определила не локальность, действие на расстоянии. Для него принципиальным было положение специальной теории относительности о том, что имеется максимальная скорость распространения любого сигнала, она же по совместительству скорость света в пустоте. Наличие максимальной скорости запрещает мгновенное действие на расстоянии, но оно, несомненно, в бомовской механике. Волновая функция, которая сообщает электрону, какую скорость ему надлежит иметь в такой-то точке, описывает не отдельный электрон в системе, а всю систему целиком. И стоит только обнаружить другой, удаленный электрон в той или иной конкретной точке, как учет этой информации волновой функции может изменить указание, которое от нее получает выбранный электрон. Для волновой функции передавать таким образом информацию на любое расстояние легче легкого, потому что сама она не живет в нашем пространстве, но с точки зрения физики, в пространстве времени тут виделась проблема. Для такой мгновенной сигнализации между бомовскими частицами требуется хотя бы некоторая степень запутанности между частями системы. Формально, волновая функция не должна выражаться в виде произведения различных вкладов. Это, однако, не экзотическое требование к волновой функции, а скорее общее, то есть широко распространенная ситуация. А можно ли действительно передавать таким способом сверхсветовые СМС? Все-таки нет, и причина довольно изящна. Хотя определение положения электрона в удаленной точке и правда вызывает изменение волновой функции, управлять этим положением экспериментатор не в силах, оно оказывается случайным. Поэтому у удаленного экспериментатора нет ничего похожего на телеграфный ключ, чтобы по желанию передать через волновую функцию информацию электрон в области 501 или электрон в области 502, в соответствии с которой наш электрон приобрел бы скорость, например, вверх или вниз, и мы, исходя из этого, получили бы один бит сверхсветовой информации. И более того, когда волновая функция изменяется, реагируя на то, где оказался удаленный электрон, точное положение нашего электрона по-прежнему неизвестно и продолжает регулироваться вероятностями, считываемыми с волновой функции. Это лишает нас средств оценить тот факт, что указания, получаемые бомовскими частицами со стороны волновой функции, внезапно изменились, откликаясь на удаленное событие. Нелокальность в таком деликатном варианте, не допускающем сверхсветового обмена сигналами, вообще характерна для квантовой механики. Это выяснилось в ходе дальнейшего развития, запущенного второй статьей Белла и в 2022 году отмеченного Нобелевской премией. С нелокальностью, не бросающей прямой вызов специальной теории относительности в виде сверхсветовой передачи сигналов, приходится, в общем, смириться. Но отношения бомовской механики с теорией относительности оказались испорчены с самого начала. Из-за специфики того, что предлагал Бом. Каждый электрон получает значение скорости от волновой функции, зависящей от положения всех других электронов в тот же момент времени. Но в специальной теории относительности понятие одновременности и вообще временной порядок удаленных событий зависит от движения наблюдателя. Мы не замечаем этого эффекта по причине нашей тихоходности, но как только скорости движения становятся заметными по сравнению со скоростью света, или если на доступных нам скоростях выполнять сверхточные измерения, ничего не стоит предъявить наблюдателя А, с точки зрения которого сначала произошло событие 1, а потом, в другой точке, событие 2, и наблюдателя Б, с точки зрения которого сначала случилось 2, а потом 1. В специальной теории относительности это не вызывает никаких логических проблем, но в бомовской механике проблемы немедленно появляются в самой ее основе. Кроме того, объяснение ряда явлений запутанными волновыми функциями опираются в бомовской механике на то, какой из двух электронов первым попадает в свой детектор. Рассуждения несимметричны относительно двух электронов и начинаются с того, который подвергся измерению первым. Это может быть любой из двух. Выбор вообще вне контроля экспериментатора. И это не проблема. Но проблема возникает в том случае, если одни наблюдатели решат, что первым в свой детектор попал электрон номер один, а другие, что электрон номер два. Тогда они могут прийти к разным выводам о том, что именно делают бомовские частицы. Вообще-то, мы не предъявляли требования от имени специальной теории относительности к другим интерпретациям квантовой механики. Чем же провинилась бомовская? Действительно, само по себе уравнение Шрёдингера не удовлетворяет требованиям специальной теории относительности и применимо только при скоростях много меньших скорости света. Но мы относились к этому спокойно, откладывая обобщение на случай больших скоростей на потом. Это не самый плохой образ действий. Уточнения, возникающие при учете специальной теории относительности, можно при желании вносить постепенно, таким образом, чтобы после учета каждого следующего уточнения уравнение можно было применять в случае больших скоростей, чем до того. Но в бомовской механике принципиальные сложности возникают сразу. Любое такое уточнение нарушает ее логическую согласованность. Для применения со специальной теорией относительности бомовскую механику необходимо существенно модифицировать, что оказалось не очень просто, и предлагаемые для этого построения можно в лучшем случае назвать искусственными. Врожденное несогласие со специальной теорией относительности, а не нелокальность сама по себе, видимо, главный дефект бомовской механики. И тем не менее, механика де Бройля-Бома оказалась важной вехой в понимании того, как вообще могут быть устроены скрытые параметры в квантовой теории. Главных урока два. Во-первых, скрытые параметры не локальны. Во-вторых, они, как говорят, контекстуальны. Квантовым величинам, значения которых определяются при измерениях, невозможно назначить эти значения раз и навсегда, способом, не зависящим от измерения. Измерение одной и той же величины, проводимое совместно с измерениями других, каждый раз дружественных величин, может давать различные результаты, в зависимости от того, как выбраны эти другие, несмотря на крепкую дружбу. Это последнее, надо сказать, общее свойство квантовой механики, установленное как теорема, причем безотносительно к бомовской модификации. Разумеется, и эта теорема Кохена-Спекера тоже имеет свои условия. Условия теоремы Кохена-Спекера выглядят очень естественными. А именно, если физической величине А большое, скажем, энергии, приписано значение А малое, то величине А большое в квадрате должно быть приписано А малое в квадрате. И аналогично во всех похожих ситуациях. Без этого вообще трудно придать смысл приписыванию значений. Должны быть связаны и значения для суммы двух различных физических величин, не состоящих во вражде. Требуется, чтобы значение, приписанное сумме таких величин, А большое плюс Б большое, было равно сумме значений А малое плюс Б малое, приписанных каждой из них по отдельности. Аналогичное требуется и от произведения. Здесь существенное отличие от теоремы фон Неймана, где подобное условие распространялось и на враждующие величины, что Белл и находил просто глупым. Теорему иногда называют теоремой Белла-Кохена-Спекера, поскольку в 1963 году ее доказал Белл в своей потерянной статье, вышедшей только в 1967 году. Доказательства Кохена и Спекера проще, хотя и его, как выяснилось позднее, можно упростить, особенно если доказывать только для волновой функции, живущей в пространстве размерности 4 или выше. Утверждает же она невозможность раз и навсегда раздать значение набору дружественных величин. А именно, если волновая функция живет в пространстве размерности 3 или выше, то включение одного и того же измерения в различные наборы других измерений может приводить к различным результатам для выбранного измерения, и это при отсутствии вражды внутри набора. В случае размерности 2, как для спина электрона, такого утверждения нет. Доказательство Кохена и Спекера было опубликовано в 1967 году. Но Спекер писал, что такая теорема есть уже в 1960-м. Мотивацией для него, среди прочего, был вопрос о том, распространяется ли всевидение Бога также и на события, которые произошли бы, если бы случилось что-то, чего не случилось. Наши представления о реальности, во всяком случае, не распространяются на квантовый мир. Квантовая реальность прячется за результатами измерений, регулируемыми вероятностями. А в каких вообще терминах эту реальность можно было бы понимать? Теорема Кохена-Спекера показывает, что она весьма необычна уже в силу самой логики квантовой механики. А вывод из Дебройлеровско-Бомовской попытки дать относительно наглядную картину реально происходящего в нашем пространстве такой: происходящее неизбежно отличается от того, что доступно нам эмпирически. Можно ли все-таки подглядеть в квантовую реальность? Отчасти да, причем благодаря запутанности.